Мегре не верил в историю с выстрелом, раздавшимся из проезжавшей вдоль тротуара легковой машины. К этому приему прибегают лишь профессиональные преступники, а Мегре никогда не видел, чтобы кто-нибудь из них был вооружен пистолетом калибра 6.35. Кроме того, стреляли один раз, что довольно редко бывало при нападениях из автомобиля. Как и Пардон, он был убежден, что мужчина и женщина знали друг друга. Доказательством служило их внезапное, как сообщников, исчезновение, когда они воспользовались тем, что врач на пару минут задержался в своем кабинете. Мегре вернулся к трем полицейским, которые заканчивали звонить по телефонам. «Ничего не обнаружили?» «Ничего, шеф». Он сам позвонил на дежурный полицейский пост. «Вам не звонили около часа ночи? Не было сообщения о выстреле?» «Минутку, я спрошу у коллег». Через какое-то время последовал ответ. «Есть сообщение о драке и ножевом ранении в ресторане на бульваре Порт-Детали. Вызовы скорой помощи в связи с переломами рук и ног при падении. Теперь, когда почти все разошлись по домам, вызовов становится меньше, но все равно звонят каждые 10 минут». Едва он положил трубку, как его позвал Люка. «Вам звонят, шеф». Это был Де Мари из комиссариата 11-го квартала. «Патруль только что вернулся. Матисс и Бернье не видели ничего необычного и сообщают лишь о нескольких случаях падения людей из-за гололедицы. Да, Матисс также заметил Альфа-Ромео красного цвета, стоявшую напротив дома 76Б по бульвару Вольтера. Он даже сказал своему приятелю, вот бы нам эту машину на время дежурства». «Который был час?» «Между 5 и 10 минутами второго. Матисс машинально провел рукой по капоту и почувствовал, что он еще теплый». «Это очевидно, что те двое только что вошли в здание, где в 1:10 позвонили врачу. Как им удалось узнать адрес Пардона?» Матисс на вопрос Мегре ответил, что никакой пожилой женщины он не заметил, хотя и прошел по всему бульвару. «Откуда появилась эта пара? Почему они остановились именно на бульваре Вольтера, как раз напротив полицейского комиссариата?» Оповещать полицейские радиомашины было уже поздно. Красный автомобиль имел достаточно времени, чтобы оказаться где угодно. Мегре что-то невнятно бормотал, хмуря брови и выпуская кольцами дым из трубки. А Люка пытался понять, что он бурчит себе под нос. «Иностранцы испанского типа». Женщина ничего не говорила, потому что не знала французского языка. Выглядит как северянка, но почему бульвар Вольтера и почему Пардон? Это больше всего сбивало его с толку. Если они жили в Париже, то почти наверняка в богатых кварталах, да и врача можно найти чуть ли не на каждой улице. Если в женщину стреляли в каком-нибудь доме, то почему не вызвать врача вместо того, чтобы тащить раненую по улицам, да еще по морозу? А если они в Париже проездом и остановились в каком-нибудь отеле? Это было маловероятным. Там звук выстрела редко остается незамеченным. «Что ты на меня так смотришь?» — внезапно спросил он у Люка, присутствие которого Мегре обнаружил, казалось, только сейчас. «Я жду ваших указаний. А ты думаешь, я знаю, что надо делать дальше?» Он усмехнулся собственной беспомощности. «Все эти россказни не выдерживает никакой критики, и я хотел бы знать, за какой конец ухватиться, чтобы все распутать. Не говоря уже о том, что меня разбудил телефонный звонок в самый разгар какого-то кошмарного сна. Хотите кофе? Меня только что им угощали. Какой-то тип, испанец с виду и женщина с наружностью северянки, звонят во 2:00 в дверь моего друга Пардона». С хмурым видом, рассказывая о происшедшем, он раскрывал слабые стороны этой истории. «Выстрел был сделан не в гостинице и не на улице. Тогда выходит, что стреляли в квартире или в частном доме. А вы полагаете, что они муж и жена? У меня сложилось впечатление, я даже не могу сказать почему, что они не женаты. Если бы они вызвали своего врача, при условии, что он у них есть, тот был бы обязан сообщить в полицию». То, что выбор пал на Пардона, рядового квартального врача, удивляло Мегре больше всего. Может быть, они случайно нашли его имя в справочнике? Женщины нет ни в больницах, ни в клиниках. Пардон предложил ей купальный халат своей жены, ведь ее платье было насквозь пропитано кровью. Но она предпочла вновь надеть его. Почему? Люка только хотел что-то сказать, как комиссар уже сам ответил на собственный вопрос. «Потому что они намеревались сбежать». Рассуждение, согласен, не самое блестящее, но оно верно. По большей части дорог проехать практически невозможно, тем более с раненой в машине. Я думал об этом. Вызови мне по телефону Брюкера из Орли. Если его нет, соедини меня с его придурковатым заместителем. Я все время забываю его фамилию. Брюкер, уроженец Эльзаса, сохранивший свой акцент, занимал в аэропорту пост специального комиссара. Он не дежурил, и в телефонной трубке прозвучало: «Заместитель комиссара Маратье». «С вами, — говорит Мегре, — проворчал комиссар, которого раздражал надменный голос собеседника. «Чем я могу быть полезен, господин дивизионный?» «Я еще пока сам не знаю. Сколько вылетов за границу у вас было за последние два, или, вернее, за 2,5 часа?» «Только два. Один в Амстердам, другой в Индию, через Ковентри. 40 минут назад вылеты прекратились из-за обледенения взлетно-посадочной полосы». «Далеко ли от вас находится стоянка автомашин?» «Не очень, но из-за гололеда пройти пешком нелегко». «Тем не менее, будьте любезны, сходите туда и посмотрите, есть ли там красная Альфа-Ромео». «Вы не можете назвать ее номер?» «Нет. На вашей стоянке в такое время не должно быть много машин марки Альфа-Ромео этого цвета. Если она находится там, то спросите у инспекторов, проверяющих паспорта, проходила ли через контроль пара, приметы которой таковы». И он повторил то, что рассказывал Люка и двум другим сотрудникам. «Позвоните мне сразу после этого на набережную Орфевр». Положив трубку, Мегре пожал плечами и добавил, повернувшись к Люка: «Как знать. Может быть, им удастся что-то найти?» Это было довольно странное расследование, и можно было бы сказать, что комиссар как будто не принимал его полностью всерьез. Он занимался им, словно решал кроссворд. «Маратье должно быть вне себя», — заметил Люка. «Его всегда одетого с иголочки и напускающего на себя вид большого начальника отправили шлепать по снегу и скользить по льду». Прошло минут 20, и телефон зазвонил. Мегре, повернувшись в сторону, проговорил: «Говорит заместитель комиссара Маратье». И действительно, это было первое, что он услышал в трубке. «Но как с красной машиной?» «На стоянке есть какая-то красная Альфа-Ромео, и, судя по номерам, она из Парижского района». «Она закрыта на ключ?» «Да». «Пара, отвечающая приметам, которые вы мне продиктовали, села в 3:10 на самолет, вылетевший в Амстердам». «У вас есть их фамилии?» «Инспектор, который ими занимался, не помнит имен. Ему запомнилось только, что у мужчины был колумбийский паспорт, а у женщины голландский. В обоих документах было много виз и печатей». «А в котором часу они должны прибыть в Амстердам?» «Если самолет не задержится в пути и посадочная полоса в хорошем состоянии, они приземлятся в 4:17». Было 4:22. Вероятно, пара уже проходила паспортный и таможенный контроль. Во всяком случае, сейчас, учитывая ситуацию, Мегре не мог позволить себе прямо обратиться в полицию голландского аэропорта. «Ну что, шеф, что мне делать?» «Ничего, ты будешь ждать своего сменщика. Что касается меня, то я пойду спать. Спокойной ночи, ребята. Да, может быть, кто-то из вас отвезет меня домой?» Полчаса спустя он крепко спал рядом со своей женой. Есть дела, которые сразу же становятся сенсацией, и о них с броскими заголовками сообщают газеты. Другие же, с виду заурядные, удостаиваются лишь 3-4 строчек в отделе хроники, и только потом обнаруживается, что за этим, как казалось простым событием, крылась настоящая драма, овеянная тайной. Мегре завтракал, сидя возле окна напротив жены. Невольно он пытался представить эту пару элегантных иностранцев, бог весть откуда появившихся в кабинете скромного квартального врача. Пардон сразу же почувствовал, что они принадлежали к другому миру, отличному от мира его и Мегре, от квартала Пикпюс, где они оба жили. Много раз комиссару приходилось заниматься людьми подобного рода, которые непринужденно чувствуют себя как в Лондоне, так в Нью-Йорке и Риме, садятся в самолет, как другие в вагон метро, останавливаются в роскошных гостиницах, и в какой бы стране это ни происходило, они сохраняют прежние привычки и встречают друзей, с которыми как бы создают некое своеобразное международное сообщество. Принадлежность к нему определяется не только тугим кошельком. Такие люди ведут определенный образ жизни, имеют свою манеру поведения, даже мораль, отличающуюся от морали простых смертных. Мегре никогда не чувствовал себя непринужденно. В их присутствии и ему трудно было справиться с раздражением, которое можно было принять за чувство зависти. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем». Казалось, он действительно ни о чем не думал. В голове у него возникали неясные мысли, и он вздрогнул, услышав телефонный звонок. Было уже без 9:10, и он собирался подняться из-за стола, чтобы надеть пальто. «Алло?» «Это Люка». «Люка, который должен был уйти с дежурства в 9:00. Мне только что позвонил комиссар Маникль из 14-го округа. Прошлой ночью в небольшом частном доме на авеню Парк-Монсури убит какой-то человек, некий Наур, ливанец. Приходящая служанка обнаружила его в 8:00. «Лапуэнт пришел?» «Я, кажется, слышу его шаги в коридоре. Минутку». «Да, это действительно он». «Скажи ему, чтобы он заехал за мной. Сообщи Маниклю, что я постараюсь приехать как можно скорее, а ты иди спать». «Спасибо, шеф». Мегре повторил вполголоса. «Наур, Наур. Еще один иностранец. Этой ночью голландка и колумбиец, теперь Наур с Ближнего Востока». «Что, новое дело?» — спросила его жена. «Преступление на авеню Парк-Монсури». Он обмотал толстым шарфом шею, надел пальто и взял в руки шляпу. «Разве Лапуэнт не поднимется сюда?» «Мне нужно несколько минут подышать свежим воздухом». Лапуэнт ждал его перед домом. Мегре уселся в маленькую черную машину. «У тебя есть точный адрес?» «Да, шеф. Это последний дом перед парком. Он окружен садом. Кажется, вам не удалось выспаться этой ночью». Машины двигались медленно, с трудом. Несколько автомобилей занесло, и они остановились поперек улицы. Прохожие шли с большой осторожностью. Сено, покрытое кусочками льда, которые медленно плыли по течению, отливало темно-зеленым цветом. Они остановились у дома с громадными окнами на первом этаже. Здание было построено, видимо, в конце 20-х годов, когда в некоторых районах Парижа, главным образом в Отей и на Монпарнасе, вырос целый ряд домов, похожих на этот. Полицейский, расхаживавший взад и вперед, отдал честь комиссару и открыл перед ним железную дверь, ведущую в небольшой сад. Мегре и Лапуэнт, пройдя по аллее, поднялись по ступенькам на крыльцо и встретили второго полицейского, который провел их в гостиную. Маникль находился там с одним из своих инспекторов. Это был небольшого роста сухощавый человек с усами, которого Мегре знал вот уже 20. Они пожали друг другу руки, и комиссар полиции указал на тело, распростертое на полу позади письменного стола красного дерева. «Служанка, некая Луиза Боден, вызвала нас по телефону в 8:05. Ее рабочий день начинается с 8:00. Она живет в 2 шагах отсюда, на улице Сен-Готар». «Кто он, Наур?» «Феликс Наур, 42 лет, гражданин Ливана, профессии не имеет. Вот уже 6 месяцев, как поселился в этом доме. Он снимает его со всей обстановкой у художника, который уехал в Соединенные Штаты». В комнате было очень жарко, несмотря на огромные стекла, наполовину покрытые изморозью, как и в квартире Мегре на бульваре Ришар-Ленуар. «Когда вы приехали, шторы были открыты?» «Нет, задернуты». «Эти плотные шторы с подкладкой из фетра не позволяют холоду проникать в комнату». «Врач приехал?» «Квартальный врач только что заходил и подтвердил факт смерти, который и без того очевидно. Я вызвал судебно-медицинского эксперта и жду его, и представителя прокуратуры, с минуты на минуту». Мегре повернулся к Лапуэнту. «Позвони-ка Муэрсу. Пусть сейчас же приедет со своими людьми. Нет, не сюда. Здесь на телефонных трубках могут быть отпечатки пальцев. Поищи какое-нибудь кафе или автомат поблизости». Он снял пальто, затем шарф, так как после почти бессонной ночи, отстоявшей в комнате жары, у него кружилась голова. Комната была просторной, пол покрывал светло-голубой ковер, а мебель, хотя и разного стиля, была дорогой и подобранной со вкусом. Обходя кругом письменный стол в стиле ампир, чтобы лучше разглядеть убитого, комиссар заметил возле бювара фотографию в серебряной рамке. Это был портрет белокурой молодой женщины с печальной улыбкой, державшей на коленях годовалого ребенка. Рядом стояла девочка лет трех. Нахмурив брови, он схватил портрет, чтобы разглядеть его поближе, и увидел на лице женщины шрам около 2 сантиметров, длиной идущий от левого глаза к уху. «Это его жена?» «Полагаю, что да». «Я попросил посмотреть наши реестры. Она записана под именем Эвелины Наур, до замужества Виемерс. Родилась в Амстердаме». «Она находится в доме?» «В ее комнату стучали, и, не получив ответа, открыли дверь. В помещении некоторый беспорядок, но постель не смята». Мегре наклонился над скорченным телом, но увидел лишь половину лица убитого. Насколько он мог судить, ни к чему не прикасаясь руками, пуля проникла в горло, разорвав сонную артерию, отчего на ковре разлилась впечатляющая лужа крови. Наур был небольшого роста, полноватый, начинающий лысеть человек с короткой черной бородой. На холеной левой руке у него было обручальное кольцо, а правой он сжимал горло, словно пытаясь остановить кровотечение. «Вам известно, кто жил в доме?» «Я задал служанке лишь несколько вопросов, предпочитая, чтобы вы сами допросили ее. Я попросил мадам Боден и секретаря остаться наверху, с ними один из моих людей». «А где эта мадам Боден?» «Позвать ее?» «Да, прошу вас». Лапуэнт вернулся в комнату и сообщил. «Я позвонил, шеф. Муэрс сейчас придет». Луиза Боден вошла с выражением упрямства и вызова на лице. Мегре знал этот тип парижской прислуги, видевший в жизни лишь страдания и неприятности. Такие люди без всякой надежды ждут наступления еще более мучительной старости. Характер у них ожесточается, они становятся недоверчивыми и злятся на весь мир из-за своих несчастий. «Вас зовут Луиза Боден?» «Да, я мадам Боден». Она подчеркнула слово «мадам», что, очевидно, представляло в ее глазах признак женского достоинства. Одежда висела на ее тощем теле, а темные глаза смотрели пристально и, казалось, горели каким-то лихорадочным огнем. «Вы замужем?» «Была замужем». «Ваш муж умер?» «Если вам так хочется знать, то он во Френе и поделом ему». Мегре предпочел не уточнять подробности того, что привело ее мужа за решетку. «Вы давно работаете в этом доме?» «Завтра будет 5 месяцев». «Каким образом вас приняли на работу?» «Я пришла наниматься по объявлению. Раньше я работала приходящей прислугой то в одном месте, то в другом». Она ухмыльнулась, взглянув на тело убитого, и пробурчала. «И они еще утверждали в объявлении постоянное место». «Вы не оставались здесь ночевать?» «Никогда. Я уходила в 8 вечера и приходила в 8 утра на следующий день». «У господина Наура была какая-нибудь профессия?» «Должно быть, он что-то делал, ведь у него есть секретарь, который часами возится с его бумагами». «Кто этот секретарь?» «Какой-то тип из его же страны. Господин Фуад». «Где он сейчас?» Она повернулась к комиссару квартала. «В своей комнате». Ее голос звучал вызывающе. «А вам он не нравится?» «Почему он должен мне нравиться?» «Вы пришли сегодня утром в 8 часов. Вы сразу вошли в эту комнату?» «Сначала я пошла на кухню, поставила греться воду на плиту и повесила пальто в шкаф». «Потом вы открыли эту дверь?» «Я всегда начинала уборку отсюда». «Когда вы увидели тело, что вы сделали?» «Я позвонила в комиссариат». «Не сообщив о случившемся господину Фуаду?» «Я никому об этом не сообщала». «Почему?» «Потому что я не доверяю людям, и особенно тем, которые живут в этом доме». «А по какой причине вы им не доверяете?» «Потому что они ненормальные». «Что вы хотите этим сказать?» «Я-то знаю, что я имею в виду. Никто не может помешать мне иметь свое мнение, правда?» «Ожидая полицию, вы не поднялись, чтобы предупредить секретаря?» «Нет, я пошла на кухню варить себе кофе. Утром у меня нет времени приготовить его дома». Господин Фуат уже был внизу? Он редко спускается вниз раньше 10 часов. Он спал? Повторяю вам, что я не поднималась на второй этаж. А горничная? Это горничная мадам. Она не занимается хозяином. Мадам остается в постели до полудня, а то и позднее. И ничто не мешало горничной тоже поспать подольше. Как ее зовут? Нелли какая-то. Раз или два я слышала, как ее называли по фамилии, но не запомнила. Голландская фамилия. Она голландка, как и мадам. Она вам тоже не нравится? А что, это преступление не любить кого-то? На этой фотографии я вижу, что у вашей хозяйки двое детей. Они находятся в доме? Ноги их никогда не было в этом доме. Где они живут? А, где-то на Лазурном берегу со своей няней. Родители часто навещали их? Мне ничего об этом не известно. Они много путешествовали, почти всегда врозь, но я никогда не спрашивал, куда они направлялись. Фургончик полицейской лаборатории остановился перед садом, и из него вышли Моэрс и его сотрудники. А много ли гостей принимал господин Наур? Что вы подразумеваете под словом «принимал»? Приглашал ли он друзей обедать или ужинать? Нет, не приглашал. Во всяком случае, пока я здесь работаю. К тому же он сам чаще всего обедал в городе. А его жена? И она тоже. Они вместе обедали? Я за ними никогда не следила. К хозяевам кто-нибудь приходил? Иногда хозяин встречался с кем-то в кабинете. С кем-то из друзей? У меня нет привычки подслушивать под дверью. Это были почти всегда иностранцы, люди из его страны, с которыми он говорил на непонятном мне языке. Господин Фуат присутствовал на этих беседах? Когда да, когда нет. Минуту. Моэрс, вы не можете начать свою работу, пока не прибудет судебно-медицинский эксперт? Благодарю вас, мадам Боден. Прошу вас оставаться на кухне и не делать уборки до тех пор, пока все помещения не будут осмотрены. Где находится комната мадам Наур? Наверху, на втором этаже. Господин Наур и его жена занимали одну общую комнату? Нет, комната хозяина на первом этаже, с другой стороны коридора. В доме есть столовая? Эта комната и есть столовая. Благодарю вас за помощь. Не за что. И она с достоинством вышла из комнаты. Минуту спустя Моэрс поднимался по лестнице, которая была застелена ковром того же голубого цвета лаванды, что и пол гостиной. За ним шли Маникль и Лапуэнт. На лестничной площадке второго этажа они встретили квартального инспектора в штатском, курившего сигарету. «Где комната мадам Наур?» «Вот это как раз напротив». Комната была просторной, обставленной в стиле Людовика XVI. Хотя постель и не была разобрана, вокруг царил беспорядок. Зеленое платье и какое-то белье валялись на ковре. Широко раскрытые дверцы шкафов наводили на мысль о поспешном отъезде. Несколько вешалок, одна из которых валялась на кровати, а другая на обитом шелком кресле, указывала, казалось, что кто-то в спешке хватал одежду, чтобы сунуть ее в чемодан. Мегре небрежно открыл несколько ящиков. «Лапуэнт, позови, пожалуйста, горничную». Через несколько минут появилась молодая женщина, почти такая же белокурая, как и мадам Наур, с удивительно голубыми глазами. За ней в проеме двери стоял Лапуэнт. На ней не было ни рабочей блузки, ни традиционного черного платья с белым передником. Она была одета в облегающий костюм из твида. Это была голландка, вроде тех, которых рисуют на банках какао, и для этого ей не хватало лишь национального чепчика с двумя загнутыми вверх уголками. «Входите, садитесь». Ее лицо ничего не выражало, и она, казалось, не понимала ни того, что происходило, ни того, что за люди стояли перед ней. «Как вас зовут?» Она покачала головой и открыла рот, прошептав. «Не понимать». «Вы не говорите по-французски?» Она знаком показала, что нет. «Только по-голландски?» Мегре уже предвидел, насколько сложно будет отыскать переводчика. «English too». «Вы говорите по-английски?» «Yes». Мегре немного знал этот язык, но для введения допроса, возможно, важного, этого было недостаточно. «Не хотите ли, шеф, чтобы я перевел?» — скромно предложил Лапуэнт. Комиссар удивленно посмотрел на него. Ведь молодой инспектор никогда не говорил, что знает английский язык. А где ты ему научился? А я им занимаюсь каждый день, вот уже в течение года. Девушка смотрела то на одного, то на другого. Когда ей задавали вопрос, она не отвечала сразу, а немного медлила, словно ей нужно было время, чтобы осмыслить услышанное. В ее ответах не было той недоверчивой агрессивности, как у Луизы Боден. Скорее, она казалась какой-то безучастной, и было непонятно, естественная это безучастность или наигранная. Не старалась ли она выглядеть более глупой, чем была на самом деле? Фразы на английском языке доходили до нее с трудом, и ответы были слишком краткими и простыми. Ее звали Нелли Фелдхейс. Ей 24 года. Она родилась во Фрисландии, на севере Нидерландов, откуда в возрасте 15 лет уехала в Амстердам. Она сразу же поступила на работу к мадам Наур. Лапуэнт, который перевел этот вопрос, получил в качестве ответа лишь слово «no». Когда она стала ее горничной? 6 лет назад. Каким образом? По объявлению, появившемуся в одной амстердамской газете. В то время мадам Наур уже была замужем? Да. Сколько времени? Не знаю. Мегре удавалось с большим трудом сохранять свое хладнокровие, так как все эти «да» и «нет», а вернее «no» и «yes» угрожали затянуться надолго. «Скажи ей, что мне не нравится, когда меня принимают за дурака». Смущенный Лапуэнт перевел, и девушка посмотрела на комиссара с легким удивлением, но затем ее лицо вновь приняло выражение полного безразличия. Две автомашины остановились у края тротуара, и Мегре пробурчал. «Прокуратура прибыла. Оставайся здесь с ней. Постарайся извлечь максимум из допроса».